Глава 46. Когда Джон и дядя Бинджин вошли в город, ворота Белого порта еще не закрылись. Они поскакали на лошадях быстро и пересекли Белый клинок до заката солнца. К счастью, мимо проплыла торговая баржа, иначе им пришлось бы искать поблизости рыбацкую хижину, оставить лошадей на этом берегу реки и переправиться на другой стороне на рыбацкой лодке. Собственник корабля имел свои мнения о белом призраке, которого Джон привел с собой. Собственник увидел белого призрака рядом с Джоном и трижды повторил, спрашивая, не собака ли это. Джон трижды отвечал, что это волк. Собаки покладисты, но волки могут быть не такими. Собственнику пришлось рассказать об этом хозяину корабля. К счастью, услышав это, хозяин посмотрел на дядю Бинджина в черном и на Джона с волком и согласился перевести их через реку. Войдя в Белый порт, дядя Бинджин предложил Джону завернуть белого призрака в свой плащ и держать его на руках, но стражи ворот не проверяли очень строго и быстро пропустили его, хотя было почти темно. Когда они вошли в город, они все еще скакали без остановки и направились прямо к порту. Когда порт становился все ближе и ближе, толпа на улице постепенно увеличивалась, и Джон почувствовал соленый запах моря. Мечта о море, которая мучила его некоторое время, наконец, могла стать реальностью, и его сердце билось сильнее. Повернув за угол, перед ним вдруг открылась ясная картина. Под ночным небом огромная бухта предстала перед Джоном. Море Белого порта было шире и больше реки Белого клинка. С дальнего расстояния виднелось черное соленое море, которое не могло увидеть конец. В конце улицы более сотни причалов выстроились вдоль набережной, и бесчисленные корабли были пришвартованы в порту. Рыболовные лодки и торговые суда приходили и уходили, и всевозможные товары непрерывно разгружались. Морской бриз дунул в лицо, и холод, который он принес, заставил Джона невольно возбудиться. Дядя Бинджин позвал Джона. «Пойдем, я отведу тебя на пляж». Они спешились и повели своих лошадей по длинным и широким каменным ступеням порта и вошли в порт. Шумы с различными акцентами, которые Джон не мог определить, доносились до его ушей, и различные резкие запахи, такие как соль, рыба, смола и специи, врывались в его нос. Люди любопытно смотрели на Бинджина в черном и на странную фигуру Джона, держащего лошадь одной рукой и собаку, завернутую в плащ, другой. Джон следовал за дядей Бинджином близко, игнорируя эти любопытные взгляды, и наблюдал, как дядя Бинджин отгоняет разных людей, которые подходили спросить о цели их путешествия. Они наконец пришли к причалу, где не было пришвартованных кораблей, с широким видом и полным товаров. Дядя Бинджин взял поводья лошади Джона и улыбнулся, подавая знак идти к передней части причала. Джон опустил белую ленту и позволил ей сесть, затем зазевался и подошел к передней части причала и посмотрел на море вблизи. В этом положении морская вода текла под ногами Джона, прилив дышал в его ушах, и огромная морская поверхность заставила Джона почувствовать себя таким маленьким. Он невольно возбудился и был поражен, и не мог произнести ни слова. Дядя Бинджин засмеялся за Джоном. «Хочешь потрогать его рукой, но будь осторожен, чтобы не упасть в море». Джон посмотрел назад и увидел, как дядя Бинджин доброжелательно улыбается ему, и его глаза подавали знак посмотреть на деревянные ступеньки у причала, где была каменная платформа, теперь затопленная приливом. Джон спустился по ступенькам, остановился на секции, ближайшей к морю, снял кожаные рукавицы, наклонился и набрал обеими руками морской воды. Он глубоко уставился на морскую воду, пока она не исчезла из промежутка между его ладонями. Хаджон выдохнул долгим вздохом, поднял голову, закрыл глаза и стоял неподвижно, чувствуя слегка холодный морской бриз, дующий по его лицу. Через некоторое время он поднялся на причал и вернулся к дяде Бинджину. Дядя Бинджин посмотрел на него и мягко улыбнулся. «Ну что, этого достаточно?» У Джона было 1000 слов, чтобы сказать, но он сказал ошеломленно: «Дядя Бинджин, спасибо, глупый». Мальчик Бинджин подошел и погладил его по голове: «Не говори спасибо дяде». Затем они нашли гостиницу рядом с портом и приготовились к обеду. На этот раз, когда хозяин гостиницы спросил Джона, не собака ли в его руках, он не ответил. Но прежде чем был подан обед, который Джон и его друзья заказали, к ним подошел человек, похожий на дворецкого, сопровождаемый двумя рыцарями в гербовых одеждах, и пригласил их в замок. Герб на одежде рыцаря был изображением белой русалки на сине-зеленом фоне, с бородой и хвостом, держащий черный трезубец. Джон знал, что это герб семьи Мандерли из Белого порта. Семья Мандерли из Белого порта – древняя семья, которая происходила из земель реки, но теперь находится на севере. Их резиденция находится в новом замке Белого порта. Они стали известными, потому что контролируют единственный крупный город и порт на севере, Белый порт. Самая богатая семья на севере и одна из самых могущественных и преданных вассалов семьи Старк лорд Уайман Мандерли из Белого порта принял их в приемный замка. Пока лорд Уайман разговаривал с дядей Бинджином, Джон опустил голову и любопытно посмотрел на лорда Уаймана, которого называли толстяк, который не может ездить на лошади. Лорд Уайман был таким толстым, как о нем говорили. Из-за того, что он был слишком толстым, он сидел в носилках и переносился слугами. Ему было около 60 лет, с большим животом и пальцами, толщиной как колбаса. Джон помнил, что люди под властью лорда Белого порта шутили, называя его лордом Угри. Это была первая встреча Джона с лордом Уайманом, и его первое впечатление было очень хорошим. «Я не хотел вас беспокоить, лорд Уайман», — сказал дядя Бинджин лорду Уайману. «Мой племянник и я собирались остаться в гостинице и уехать скоро, граф». Уайман говорил доброжелательно и громко смеялся. «Мой лорд, брат и дети приехали в мое правление, и я должен вас развлечь. Это то, что я должен сделать, принц, ребенок». Джон был скрытно рад услышать это от графа Белого порта, но он беспокоился, что его выражение изменится, когда он узнает правду. «Я присоединился к ночной страже», — сказал Бинджин. «Рейнджер Бинджин Старк из ночной стражи приветствует вас, лорд Уайман». Затем он представил Джона. «Это Джон Сноу. Приветствует вас, лорд Мандерли, Джон», — быстро сказал. «Джон Сноу приветствует вас, лорд Уайман, независимо от того, кто вы гости Белого порта, когда приходите в Белый порт. Семья Мандерли должна вас развлечь», — все еще доброжелательно улыбался граф Уайман. «Мистер Беньян, Джон, могу я спросить вас о вашем путешествии? Вам нужна помощь Мандерли в Белом порте для вашей цели отношения». Графа Уаймана оставалось прежним, что заставило Джона чувствовать себя более благосклонно к графу «На самом деле ничего, не нужно беспокоить вашего лорда», — ответил дядя Беньян. Он замолчал и улыбнулся. «Это мой племянник Джон Сноу, который планирует присоединиться к ночной страже. Там есть человек, который хочет увидеть море, прежде чем отправиться на север к Великой Стене. Он всего 14 лет, как я могу не исполнить его желание, поэтому я взял его посмотреть на море». «О, вот как», — посмотрел граф Уайман на Джон с доброжелательными глазами. Он посмотрел на Джон и сказал: «Какой молодой герой, посмотрите поближе. Вы очень похожи на лорда Старка, когда он был молод». Джон был рад услышать это от графа. «На самом деле, люди в Винтерфилле говорят, что среди потомков лорда Эддарда только Джон и Арья унаследовали длинное северное лицо лорда Эддарда». Джон не знал, должен ли он поблагодарить графа за его комплимент. Граф Уайман там снова заговорил: «Но разве не слишком молодо быть всего 14-ю?» Джон решил, что его честь будет завоевана в ночной страже, ответил Беньян графу Уайману. «Мой брат тоже согласился. Он уехал на юг с королем и не мог взять Джона с собой. Великая Стена — хорошее место». «Так вот как», — граф Уайман посмотрел на Джон глубоко, а затем перестал говорить о Джоне. Вместо этого он обратился к Беньяну. «Я слышал, что дикие племена недавно часто действовали на Великой Стене на севере. Мистер Беньян оказался в Белом порте. Нужно ли нам вернуть больше людей на Великую Стену?» «О, с радостью», — сказал Беньян. «Великая Стена всегда испытывает нехватку людей тогда. Вы можете остаться в Белом порте еще несколько дней», — сказал граф Уайман. «Мистер Беньян может выбрать подходящих людей здесь, в Белом порте, и привести их обратно на Великую Стену», — Бинджин сказал. «Это было бы здорово. Спасибо за поддержку ночной стражи, лорд Уайман В. Это время дворецкий подошел и сообщил графу что-то. Граф Уайман улыбнулся и позвал Беньяна и Джона. «Мы заставили гостей ждать долго. Пожалуйста, переместитесь в банкетный зал». Этот банкет был очень маленьким. Он считался частным банкетом для графа, только граф, Беньян и Джон, но это заставило Джона чувствовать себя расслабленно. Если бы было больше людей, положение Джона было бы неловким, и он не смог бы служить за столом после банкета. Бинджин и Джон были размещены в гостевой комнате. Джон думал, что вчерашний банкет был самым высоким гостеприимством, которое граф Уайман мог оказать незаконнорожденному ребенку. Неожиданно граф Уайман пригласил дядю Беньяна и Джона завтракать с ним на следующее утро. Граф Уайман был все так же доброжелательным и энтузиазма. Глава 47. Джон завернул за угол сада и увидел высокую молодую женщину в длинном белом платье, с длинными каштановыми волосами, заплетенными во множество косичек, которая наполовину открывала вид на окно комнаты для гостей, где остановился Джон. Бай Линг, оглядывавшаяся по сторонам, указала пальцем официант, которого Джон попросил охранять дверь, увидел Джона. Его нервное и бледное лицо наконец смягчилось, и он, казалось, вот-вот заплачет. «Гость, наконец-то ты вернулся!» «О!» – молодая женщина обернулась. У нее было овальное лицо, большие серые глаза, высокий нос и спокойное и великодушное выражение лица северянки. После короткого мгновения смущения она тут же скрыла его. «Привет, гость, это ледяное поле?» «Волк, да». По сравнению с великодушным отношением собеседника, Джон казался немного застенчивым и смущенным. «Это называется призрак ух. Ты, лютоволк, как величественно. Серебряная, как колокольчик», улыбка женщины зазвучала снова. «О, простите, здравствуйте, гость. Я Уинфилд Мандлер Мандалай. Здравствуйте, я Джон». Джон сделал паузу. «Джон Сноу, привет, Джон». На лице Уинфилд все еще играла улыбка. Она обернулась и поздоровалась. Сестренка, только тогда Джон заметил миниатюрную девочку рядом с Уинфилдом. Девочка поприветствовала Джона. «Я Анна Мандерли». «Привет, Джон». Она была немного застенчивой, с круглым и мясистым лицом, слегка покрасневшим. На ней было светлое платье с кружевами, а светло-желтые волосы были аккуратно причесаны. Представившись, она спросила: «Можно нам с сестрой Уилфилд подойти поближе и взглянуть на вашего лютоволка?» Джон на мгновение немного занервничал. Он верил, что призрак никому не причинит вреда, пока он с ним. Однако нервозное выражение лица официанта только что показало, что взгляды других людей на это сильно отличались от взглядов Джона. Он не знал, что ответить. В это время Уилфилд сказал: «Джон, ты же не позволишь ему никого обидеть, правда, Джон?» Услышал, как она назвала призрака, он, точно так же, как и я назвала Немирию. «Она, да», — сказал Джон, — «призрак слушается меня очень хорошо. Он не сдвинется с места, пока я не прикажу ему». Джон прошел мимо Уинфилда и Анны. Он слегка кивнул им. Он обнаружил, что Уинфилд почти одного с ним роста. Джон не осмелился рассмотреть его поближе и направился прямиком к официанту. Он открыл дверь, наклонился и позвал: «Призрак, иди сюда, веди себя хорошо». Призрак подошел в ответ и ласково потерся носом о щеку Джона, но всегда остерегался незнакомцев. Когда Уилфилд и Анна приблизились к нему, он тут же отпрянул и осторожно поклонился. «Сестры, остановились». «Призрак, сядьте», — приказал Джон. «Все, садитесь и не двигайтесь». Он посмотрел на Уилфилда и Анну. «Теперь вы можете дотронуться до него. Я сказал ему, и он меня слушает, если...» «А во». Уилфилд и Анна осторожно шагнули вперед и, протянув руки, погладили Бай Линг по волосам, белым, как снег. Джон услышал, как Анна прошептала: «Лютоволк, лютоволк, величественный и прекрасный». Он не смог сдержать улыбки. Сестры Мандалай неохотно убрали руки от призрака. Джон увидел, что Уилфилд собирается что-то сказать, но ее слова были прерваны внезапным пронзительным голосом, донесшимся из сада. «Во, ты даже не позвонил мне, прислушайтесь». К звуку из-за угла сада быстро выбежала девочка. Девочке должно быть примерно столько же лет, сколько Анне. Она одета в яркую и великолепную цветастую одежду. Ее волосы заплетены в очень длинные косички в ярко-зеленый цвет, брови выкрашены в золотой цвет, губы накрашены в ярко-красный цвет. И одета она ярко, странно и преувеличенно. Подойдя ближе, она ни с кем не поздоровалась. Она просто уставилась на призрака и закричала: «Это действительно страшный волк». Она сказала, что собирается дотронуться до него. Бай Линг настороженно навострил уши и оскалил зубы, но она не дрогнула, а все так же шагнула вперед и протянула руку. У Джона не было другого выбора, кроме как протянуть руку, чтобы успокоить призрака. Девушка продолжала прикасаться к Бай Линг. Из горла Бай Линг вырвался тихий рык недовольства. «Это, леди». Джон не смог удержаться и окликнул ее. Уэйтфилд оттащил девушку в сторону. «Не валяй дурака перед гостями, Вера». Девушка не восприняла это всерьез и открыла рот, чтобы сказать: «А во, сестренка, я должна позволить своему дедушке выдать меня замуж за мастера Рабба. Я слышал, что у него также есть лютоволк. Его волк, должно быть, более величественный. Он еще не должен быть помолвлен». «Ну что ж», Уэйтфилд протянул руку и прикрыл рот девушки, виновато улыбнулся Джону, а затем оттащил ее в сторону. Только тогда Анна прошептала Йону: «Джон, не обращай внимания, Веру избаловали ее дядя и тетя, и никто в замке не может вылечить ее, кроме дедушки. Все в порядке», — сказал Джон и невольно спросил: Кто такие мисс Вера и мисс Уилфилд, сестры? Вера и Уайтфилд, дочери их дяди сэра Уиллиса Мандерли, сказала Анна. Сэр Уиллис Мандерли, старший сын и наследник лорда Уаймана Мандерли из Белой Гавани. Неудивительно, что Уилла сказала, что хочет выйти замуж за Робба. Джон попытался представить девушку рядом с Роббом, но его мысли были об Уилфилде. Он вежливо спросил: «Кто вы, мисс Анна?» Великодушно ответила ему: «Я внучка своего дедушки. Моего отца зовут Уилл Мандлер. Люди называют его пару с семьей Мандалой». Она вдруг почувствовала себя немного застенчивой. «Дедушка сказал, что ты хотел приехать в Белую Гавань. Смотришь на море?» «Да, Джон». Джон подсознательно ответил ей. «Да», Анна сказала ему. «Море, которое вы видите из Белой Гавани, слишком маленькое. Мой отец может на торговом судне отвезти вас в старый город, чтобы вы посмотрели на мыс, откуда открывается вид на весь залив. Когда смотришь на море оттуда, оно кажется огромным, как весь мир. Иногда можно увидеть китов, которые настолько велики, что просто не верится. Правда?» Невольно спросил Джон. «Да». Анна с надеждой спросила его: «Ты хочешь пойти посмотреть на это?» «Джон, я видел море», ответил Джон. «Мы с дядей Бинджином ходили в порт, когда прибыли вчера вечером. Я видел море». «О», голос Анны стал печальным. «Правда?» «Да», сказал Джон. «Какая жалость», сказала Анна. Она посмотрела на призрака. «Можно мне еще раз к нему прикоснуться?» Джон попросил призрака сесть поближе. Анна протянула руку и погладила прекрасные, как снег, волосы Байлин между ушами. Джон услышал, как она тихонько напевает незнакомую мелодию. «Лютоволк, лютоволк, величественный и прекрасный». Джон почувствовал, что должен что-то сказать, но в конце концов он ничего не сказал. Джон находит дядю Бинджина возле конюшен. Он только что вернулся из тюрьмы в замке. Когда Биньян увидел, что Джон ждет его здесь, он не смог сдержать вздоха в своем сердце. Джон спросил дядю Бинджина: «Как долго мы пробудем в Белой Гавани?» «Когда мы отправимся к стене, ты что, не хочешь снова посмотреть на море?» Баньян спешился и передал лошадь конюху. Прошлой ночью в порту было темно. Последние два дня стояла прекрасная погода. «В этом нет необходимости, дядя Бинджин», сказал Джон. «Я сделал все, что должен был сделать и что хотел сделать. Пришло время воспользоваться честью, которая принадлежит мне». «Ах, Джон», Беньянгу стало так грустно. Он позвал Джона по имени, но некоторое время не мог вымолвить ни слова. «Дядя Бинджин». Джон обратился к своему дяде. «Я Джон Сноу. Я ублюдок. Я заключил соглашение со своим отцом перед сердцем деревом в Винтерфилле. Я буду носить черную одежду. Моя честь и предназначение неизвестны нигде. Моя честь только на стене. Я Джон Сноу». «Снег, снег, снег». Джон Сноу, когда Бреннан услышал, что он сказал, он не смог сдержать вздоха о том, как несправедлива к нему судьба. «У вас с отцом одинаковый характер, Джон. Иногда я действительно жалею об этом». Джон пожал руку своему дяде. Баньян замолчал. Дядя и племянник долго смотрели друг на друга. Баньян понимал, что ничего не может поделать, поэтому ему пришлось сказать: «Тогда давай отправимся завтра. Я пойду скажу графу и поблагодарю его за щедрость и гостеприимство». Рано утром следующего дня Джон и дядя Беньян попрощались с лордом Вайманом и отправились в путь. Граф Вайман по-прежнему был добрый, полон энтузиазма. Учитывая, что на этот раз они привезут с собой еще несколько человек, граф любезно предоставил им лодку, которая доставит их на север по реке Уайтблейд. Так они смогут быстрее добраться до Винтерфилла. В конце лета на севере будут сильные снегопады, и они должны поспешить к Великой Китайской стене до того, как выпадет снег. Уилфилд Веранна Уайтфилд Мандерли, которой сейчас 18 лет, старшая дочь Уиллиса, старшего сына лорда Эрла Вера Мандлер, которой сейчас 14 лет, является второй дочерью старшего сына лорда Ила Уиллиса. Анна Мандлер, которой сейчас 14 лет, является оригинальным персонажем. Она дочь племянника лорда Ила, который не имеет аристократического происхождения и не является рыцарем. Ее отец, Уилл Мандлер, является управляющим торгового флота семьи Мандлер, который отвечает за бизнес на самом деле. Если это личности Джон смогут объединиться, они станут хорошей парой на севере. Несмотря на скрытое происхождение Джона, они отлично подходят друг другу. Жаль, что лорд Ил и Беньянг заранее не поняли, что преимущество Джона в том, что он старшая, инициативная и близкая сестра. Например, Игрит. На этом сюжет Джона заканчивается. В конце концов, влияние крыльев Визириса не может изменить судьбу потомков Таргариенов далеко на севере. Глава 48. Звук трубы донесся с моря, и Визириус обернулся, заметив флагмана Тадуиона, где пилот махал сигнальным флагом с наблюдательного пункта на мачте. Ветер был не на их стороне, но Седулион все же опустил паруса, украшенные флагом Пентаса и логотипом торговой палаты Иллирия. Кроме того, моряки, услышав звук трубы, вышли на палубу и развесили готовые флаги, позволяя им развиваться на ветру. Визириус проигнорировал совет Ера и вышел из комнаты на переднюю палубу. Еру не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. На этот раз Визириус не позволил Дане следовать за собой, оставив ее в комнате с Бучем и Арни. Когда Визириус вышел на переднюю палубу и глянул вдаль, он увидел, что торговое судно «Летнее солнце», так же как и дерзкий Йоса и Седулион, опустило паруса и подняло свой флаг. Три корабля плыли против ветра вместе, и хотя все гребцы на гребных лодках были на своих местах, скорость торгового судна заметно снизилась после такого сниженного хода. Около четверти часа Визириус наконец увидел того, кто стоял за всем этим. Это был небольшой флот, состоящий из нескольких гребных военных кораблей, оснащенных баллистами, требушетами и таранами, а также нескольких парусных лодок и драккаров. Основной тактикой военно-морского боя в этой эре было таранное и десантное нападение, то есть попытка приблизиться к вражескому кораблю, вызвать сильное столкновение, а затем высадиться на палубу противника и решить остальную часть битвы там. Перед рукопашным боем воины использовали длинные луки и арбалеты для поражения врагов. Этот небольшой флот, несомненно, был отправлен из мира. Обычным пиратам не по силам иметь такую конфигурацию. Действительно, Визириус заметил, что после того, как флот приблизился к Летним Солнце и Джокеру, драккар с высокой маневренностью тут же вышел из строя флота и активно приблизился к гребной лодке. Впереди скорость трех кораблей наконец полностью снизилась, и они остановились неподвижно в море Летней. Солнце и Джокер Йоса каждый запустили свои спасательные лодки, и некоторые члены экипажа выпрыгнули из лодок, чтобы встретить корабль мира. Они что-то сказали на море, и затем все направились к Саиду. Льюин идет. Как только те корабли приблизились, Грали тут же приказал морякам опустить трап для посадки на корабль и двигаться вперед. Затем появилась небольшая группа солдат в кожаных доспехах, несущих флаг флота мира. И тут же последовали первые помощники Летних Солнца и дерзкого Йоса. Ведущий солдат мира, похоже, был управляющим. Он оглядел палубу, взглянул на Грали, затем на Визириуса, наблюдавшего с интересом, и Еру, одетого в доспехи с серьезным лицом, и, наконец, на Грале. С акцентом мира он спросил: «Вы ответственны за эти три торговых корабля, Грали?» С улыбкой на лице ответил: «Да, сэр управляющий». Серьезно спросил: «У вас есть пропуск?» «Пропуск?» Грали спросил: «Я не слышал о нем, когда покидал мир. Когда вы покинули Милпорт один день назад, управляющий?» Сказал прямо: «Тогда вам он нужен сейчас. Без пропуска туда не пройти. Вернитесь в мир и получите пропуск, прежде чем вернуться». Вот. Грали с лесным улыбкой на лице сказал: «Сэр, интересно, можно ли получить этот пропуск здесь?» «ХМ?» Управляющий серьезно посмотрел на Грали: «Где вы думаете, море? Такой сертификат нужно подписать и запечатать соответствующим департаментом, понимаете?» Управляющий холодно усмехнулся и приостановился. Увидев, что Грали все еще улыбается лестно, он сказал: «Но вам повезло, у меня здесь три пропуска». Грали тут же засиял: «О, тогда мы так удачливы, сэр. Можно взглянуть?» Управляющий достал три приличных сертификата из тканевого мешка, висевшего на его теле, и сказал: «3000 мировых золотых монет, один штука, да». Да Грали с улыбкой на лице сказал. Он тут же отправил кого-то подготовить золотые монеты. Он попросил моряка принести напитки и еду, которые он подготовил ранее. «Сэр, спасибо за вашу тяжелую работу. Пожалуйста, подождите. Можете что-нибудь поесть и выпить?» Управляющий кивнул с удовлетворением и повел группу солдат прямо на еду и питье. Не прошло и долго, как казначей корабля переместил большой ящик золотых монет на палубу. Управляющий открыто пересчитывал монеты на палубе. Конец. Он бросил три сертификата Гралию и сказал: «Возьмите затем». Он забрал сытых и напившихся солдат, несших ящик с золотыми монетами, и сошел с Седулиона. Уехав на драккаре, Грали проводил людей и тут же бросился обратно, крича морякам: «Быстро, поставьте флаг на носу». Оказалось, что солдаты только что закончили есть и потеряли три флаги с характерными цветами и специальными знаками на корабле. Первые помощники двух других кораблей быстро вернулись на корабль с флагами. Не прошло и долго, как торговый флот сложил паруса и изначально беспорядочные флаги, оставив только самый новый флаг на носу, развивающийся на ветру, и снова отправился в путь. Визириус наблюдал весь процесс и вернулся, чтобы рассказать историю Дейнерис. В конце концов, он не мог не восхищаться, потому, как флот мира обычно уничтожает пиратов, боюсь, что пираты в море мира никогда не будут уничтожены до завершения мирных переговоров между сторонами. Только тогда Дейнерис поняла, что то, о чем она слышала в мире несколько дней назад, было тем, что флот мира делал для уничтожения пиратов. Это был опыт сегодня, несомненно, будет насыщенный день. Есть флот для уничтожения пиратов, так что, конечно, есть и пираты. Торговое судно, которое купило пропуск днем, прошло мимо нескольких небольших флотилий мира, разбросанных по морю, но они действительно больше не встретили никаких препятствий. Все плавали по морю в мире и гармонии, но ночью, возможно, они проплыли через очищенную область флота мира. Поздно ночью Визириус, всегда бдительный, снова услышал предупреждающий звук впереди. Он поднялся, ощупывая кинжал, который он положил под подушку. На этот раз звук трубы не был похож на несколько коротких звуков днем, а длился долго. Когда Аня встала и зажгла масляную лампу у двери, Визириус уже был полностью одет и завязывал меч, который Иллирия дал ему на пояс. Только тогда Дейнерис проснулась. Что случилось, Визириус? Подошел к этой стороне люкса, рядом с кроватью Дейнерис, сел твердо, налил себе стакан лимонада, выпил его одним глотком и сказал: «Может быть, это пираты кислые». Вкус лимонада заставил Визириуса еще больше пробудиться. Она подошла ближе с лампой в руке. Ее выражение казалось немного паническим при огне, и она выпалила слова, которые обычно говорила, когда служила Визириусу, когда он вставал: «Господин, вы хотите умыться? Пираты не трубят, чтобы объявлять о своем приходе». Визириус проигнорировал бессмысленный вопрос о ней и успокоил слегка напуганную Дейнерис. «Не волнуйся, капитан Гралиопытин, у них обязательно найдется способ справиться с этим. Просто сиди в комнате». Затем он приказал Ане: «Ане, подойди сюда и надень для леди кожаный доспех, тот, который я купил в магазине защитного снаряжения в Мил, под моей кроватью». Дани спросила: «А ты что, Визириус?» «Встал, я выйду и посмотрю прежде». Чем Дейнерис успела что-либо еще сказать, Визириус уже уходил. Когда Визириус вышел из комнаты, Йор и Буч уже были снаружи. Визириус не мог не удивляться. Йор двигался так быстро. Он уже надел кольчугу, которую, казалось, никогда не снимал. Однако, возможно, потому что никто не помогал ему или он чувствовал, что это не нужно, он не надел кольчугу, которую обычно носил. «Вокруг меня я почти никогда не видел его пластинчатых доспехов». Евнух Страж Буч все еще носил кожаные доспехи и простое защитное снаряжение, держа меч в руке и оставаясь молчаливым. Йор посмотрел на Визириуса, выталкивающего дверь, с удивлением. «Господин, вы не хотите, Буч?» Визириус не имел времени слушать ерунду Йор и приказал: «Ты останешься здесь и присмотришь за моей сестрой, да, Йор?» Визириус сказал без сомнения: «Пойдем на палубу и посмотрим, если бы только Йор мог говорить только да и да, как Буч, но он всегда что-то говорит». «Сэр Визириус», — прервал его, — «ты боишься? Если боишься, не иди». Он прошел мимо него. Йор замолчал и последовал за ним. На палубе уже были моряки с огнем и луками наготове. Как только Визириус и Йор появились, Грали быстро отправил кого-то позвать их к себе. Капитан Гралит вел руль с нормальным выражением лица. От него он мог ясно видеть два огня, блуждающих близко и далеко по морской поверхности Сидуриона в темной ночи. Это должен быть корабль пиратов, похоже, из-за того, что три торговых корабля отреагировали быстро и были полностью подготовлены, их оборудование было ярко освещено, и они были как рога друг для друга. Два корабля пиратов гнались друг за другом на расстоянии, но они не решались приблизиться к берегу корабля, чтобы сражаться в темноте. Визириус молча наблюдал, и Йор ничего не сказал. Под темной ночью этот маневр плавания продолжался, не зная, когда он закончится. Грали вдруг пошутил: «Наши музыканты разбудили вас, сэр, их трубы играли слишком неприятно». Визириус подхватил его шутку: «Вы рассматривали возможность заменить трубача на банду с бардом?» Грали подмигнул ему: «Хорошая идея, так можно будет кто-то петь, чтобы развеять скуку во время банкета». Визириус спросил: «Эти гости не приходят, потому что боятся, что вино на банкете будет слишком крепким?» Визирис не торопился принять предложение и спросил его: «Ты даришь их мне, или хочешь, чтобы я за них заплатил?» «Как я могу просить тебя купить это?» Грали ответил решительно. «Губернатор Иллирия сказал, что все товары, связанные с костью дракона, находятся в твоем распоряжении. О, тебе не нужно платить за это, оно будет записано в бухгалтерских книгах Кости Дракона, верно, Грали?» Рассмеялся. «Сэр, ха-ха, я не могу ничего утаить от вас, ладно, оставь вещи». Визирыс не выносил мещанского характера Грали. «Не записывай слишком преувеличенные счета. Я проверю, да, да». Грали передал вещи Визирысу и ушел с почтением. Визирыс наблюдал за восходом солнца на палубе и вернулся в свою комнату с коробкой. Никому уже не было удивительно видеть, как Визирыс сидит в комнате, держа в руках кость дракона. Арни занималась своими делами у двери, шья одежду для Визирыса, и Дейни Дейна только что закончила умываться и сидела за столом рядом с кроватью, читая «История семи королевств» и «Легенду Баллад», написанные в стандартных идиомах, которые она купила в мире. Это было задание, которое ей дал Визирыс. Глаза Визирыса быстро привлекли сапфировый драконный орнамент в коробке. Сапфир был таким же синим, как глубокое море, и цвет был красив и прозрачен, но внутри ему казалось что-то странное. Не зная, было ли это зрительным обманом из-за внутренней структуры самоцвета, Визирыс смутно чувствовал, что в глубоком синем самоцвете медленно текут какие-то волны. Глава 49. Плюх. Звук чего-то упавшего на пол раздался в комнате торгового судна. Горничная Ани вздрогнула и, подняв глаза, увидела, как Визириус наклоняется, чтобы поднять драконью кость. Она видела только его спину и не заметила ничего необычного. Она просто притворилась, что ничего не произошло, и продолжила шитье. Даня вытянула шею от стола и с нетерпением спросила: «Брат, можешь меня теперь проверить?» Она думала, что Визириус снова обнаружил магическую драконью кость и жаждала испытать ее. «Не торопись», — ответил Визириус, его тон не изменился, он даже не повернул голову. «Тщательно читай книгу, я проверю тебя позже». «Ох». Даня опустилась, разочарованная, и продолжила читать свою книгу. Выражение Визирия было не таким спокойным, как его тон. Его лицо было мрачным, как вода в этот момент, и он с удивлением посмотрел на свою правую руку. На его правой руке большая часть большого, указательного и среднего пальцев, включая часть ладони, была покрыта магической кератиновой кожей и драконьими чешуйками, которые росли в ответ на стресс, окружая странную сине-фиолетовую рябь между его костяшками. Эта странная вещь яростно боролась с магической силой, исходящей от его драконьих чешуек, разъедая и боровшись друг с другом. «Что это за чертовщина, Визириус?» Просто коснулся сапфира, и странные сине-фиолетовые ряби, казалось, ожили, выходя из странных ряби сапфира, как будто собирались проникнуть в тело Визирия. Жар магической силы, стимулируемый инстинктом стресса, вспыхнул, и всего мгновение назад рука Визирия была почти такой же горячей, как от пламени дракона. Синий камень в его руке, казалось, был раздроблен взрывом стрессовой магии, и внутренние линии сапфира стали разбитыми в мгновение ока. На самом деле, подняв его, Визириус слегка сжал сапфир в пыль. «Черт, возьми». Бесчисленные сложные эмоции в сердце Визирия превратились в это проклятие, и он проклял в своем сердце. «Что это за чертовщина, Визириус?» — подумал Гралай, вероятно, не хотел его навредить. Источником этих драконьих костей должны быть пираты, с которыми он столкнулся прошлой ночью. Эта вещь не яд, а какая-то магическая сила. Хочет ли черный маг среди пиратов навредить торговому судну, или здесь есть какая-то тайная заговор против Визирия? Единственное, за что можно было бы поблагодарить, это то, что эта странная магическая сила, похоже, не соперник магии древнего дуба короля в Визирии. Похоже, что две силы сейчас находятся в тупике, в противостоянии, но такое взаимное потребление означает, что эта вещь рано или поздно будет уничтожена магией Визирия. Просто скорость слишком медленная, Визириус подумал на мгновение. Он спрятал свою правую руку в рукаве, подмел разбитые сапфировые драконьи украшения в коробку, бросил драконью коробку в грудь, и затем встал и пошел в частную ванную в номере. После входа в ванную, он отложил коробку в сторону. Визириус вытащил кинжал, спрятанный в его теле, держал нож в левой руке и направил его на тигровую пасть, покрытую странными сине-фиолетовыми рябью. Боль пришла, и алый кровь вытекла из тигровой пасти мгновенно, но странная сине-фиолетовая рябь, магическая сила, казалось, не уменьшилась вообще. Визириус успокоился, направил магическую силу, собранную в его печени, и перенес большое количество магической силы в его правую руку, а затем начал пытаться использовать магическую силу, чтобы построить его правую руку в драконью когти. Черная, твердая кератиновая кожа покрыла правую руку Визирия, и мелко переплетенные черные чешуйки постепенно покрыли кератиновую кожу. Острые когти с холодным блеском постепенно заменили человеческие пальцы, и узловатая и мощная драконья рука полностью изменила внешний вид руки визиря. Его правая рука, от предплечья вниз, была полностью превращена в дракона. Странный узор пламени на драконьем когте – это вена, где течет магическая сила. Она непрерывно получает магическую силу, хранящуюся в печени, чтобы сформировать цикл. Однако под кератиновой кожей драконьего когтя странные сине-фиолетовые ряби все еще можно было видеть неясно под черными чешуйками. Она была полностью окружена огромной магической силой, но все еще сопротивлялась упрямо. Визириус скоро обнаружил, что странная магическая сила была как черепашья формация. Независимо от того, сколько магической силы он использовал, только немного могло противостоять ей лицом к лицу. Его действия чувствовали себя как отправка сотен людей, чтобы избить несколько человек. Только те, кто был ближе всего к ней, могли действительно ударить людей, а остальные могли только смотреть шоу снаружи. Превращение его правой руки в дракона не могло помочь ему быстро решить эту странную вещь. Визириус мог только втянуть магическую силу в его печень и восстановить его руку в предыдущем тупике двух сил. Защита, сделанная магической силой в его теле, была на самом деле самой научной. Визириус был немного расстроен. Он посмотрел на шрам на тигровой пасти, который перестал кровоточить, и вдруг у него появилась идея и попытался выплюнуть маленькое драконье пламя из его рта, чтобы сжечь странные магические ряби. Ну, это глупое путешествие — плюнуть пламенем, чтобы сжечь. Помимо сжигания магической силы, которая только что была сохранена, магическая сила инстинктивно судила, что высокая температура пламени, превышающая его толерантность, вызвала черную кератиновую кожу, чтобы снова вырасти в области тигровой пасти, но было бесполезно удалить странную магию, которая вторглась в ладонь. Визириус не имел выбора, кроме как принять, что он, возможно, должен сопровождать эту странную вещь какое-то время, пока она полностью не разъедена магией. Визирия после выхода из ванной, Визириус пошел прямо к кровати, чтобы подобрать кожаные перчатки и надеть их на свои руки. Его правая рука должна быть скрыта какое-то время, однако это также напомнило визирию, что он положил драконью коробку в нижний слой кровати в комнате и решил, что будет лучше избегать прикосновения к таким неизвестным драконьим костям в будущем. «Брат, ты выходишь?» Даня, которая с нетерпением ждала новой коробки драконьих костей своего брата, увидела, что он не дал ей никаких подсказок, и поняла, что это, вероятно, магическая сила, и она не могла не почувствовать себя немного разочарованной после того, как услышал вопрос Дани. Визириус сказал ей случайно: «Да, у меня есть дело, чтобы увидеть капитана». Визириус быстро нашел Гралея, и Джорах уже работал, одетый в кольчугу и сопровождая визиря. «Капитан Грале», — сказал Визириус без обиняков, — «я действительно не могу сдержать свое любопытство. Я думал об истоках пиратов, с которыми мы столкнулись прошлой ночью, когда вернулся вчера. Можешь рассказать мне, сэр?» Грале был очень смущен. «Честно говоря, сэр, то, что они сделали вчера, было так, что они не намеревались позволить нам узнать, кто они». Визириус сказал неохотно: «Ты хорошо информирован и не имеешь никаких догадок, сэр. В прошлом в море Мир не было пиратов». Грали сказал беспомощно: «Мир и Тирош находятся всего в 3-4 днях плавания друг от друга. С одной стороны Мир, с другой Тирош. Там есть флоты от двух крупных городов-государств. Какой пират осмелится быть здесь? Ты говоришь, что все пираты здесь теперь имеют тень двух городских флотилий. Кто, ты думаешь, был вчера мой лорд?» «Я не говорил этого», — Грали отрицал. «Чего ты боишься? Мы здесь — это не то, что вы боитесь, сэр». Грали объяснил ему: «Острова Степстоун – это гнездо пиратов. Все в городе свободной торговли знают это, и это не секрет. Но из-за того, что здесь так много пиратов, трудно сказать, кто это. Если вы осмеливаетесь прийти сюда самостоятельно, вы все равно будете иметь поддержку города-государства. Ты можешь сказать, какие пираты известны поблизости?» «Верно, я не знаю об этом. Я занимаюсь серьезным бизнесом. Возможно, наемники знают больше, чем я. Они смотрят на списки наград в разных местах». «Сэр Джорах?» Джорах хмыкнул и проигнорировал его. Визириус спросил: «Должно быть, кто-то особенно известный, верно, Грале?» Не мог сопротивляться, поэтому он должен был сказать: «Салада Сан-Надин из них. Это лисий пират, который бесчинствовал много лет. Он называет себя принцем Узкого моря. Думаешь, даже я слышал об этом имени?» Грэли продолжал. «Несколько известных пиратов, я ничего не знаю больше. Я говорю вам, сэр, я капитан торгового судна, так что достаточно знать эти вещи. Во всяком случае, независимо от того, кто приходит, мы можем решить это мирно, если можем. Я должен знать их, кто это, чтобы не пролить кто информацию и быть записанным кем ты. Сказал, что часто путешествовал в Летнее море, и вдруг я вспомнил кого-то», — спросил Визириус. «Ты слышал о Юроне, глаз ворона КХМ, кто это?» Грэли почти подавился. «Ты так напуган?» Визириус не ожидал такой сильной реакции от него. «Сэр, ты слышал о спокойствии?» Грэли спросил тихим голосом. Джорах вдруг пробормотал себе: «Так вот почему спокойствие, это корабль Юрона, Визириус». И Грэли оба посмотрели на Джораха. Прежде чем он снова замолчал, Визириус не мог выдержать, когда Джорах пытался получить информацию. Однако реакция Джораха заставила и Визириуса, и Грэли почувствовать, что они, кажется, говорят слишком много и дают слишком много информации, но они были слишком толстокожими, чтобы показать это. Говорят, он знает черную магию, верно? Оригинальный человек не был заинтересован в уделении внимания вещам на море. Визири. Глава 50. Думая о проклятии в своем уме, визириц даже не взглянул на волнение, вызванное прибытием торгового судна и флотилии Тираша, покупающих гарантию безопасности порта. Во время короткого путешествия торгового судна от Мир до Тираша три группы людей вымогали почти 20 000 золотых монет под разными предлогами. Визириц объездил всю мир, общаясь с богатыми купцами и влиятельными людьми, и средства, которые он занял для восстановления страны, составили всего 5000, но несмотря ни на что, три торговых судна, нагруженных товарами, благополучно прибыли в Тирош, и Грэли, вероятно, заработал много денег на этой поездке. После того, как корабль пришвартовался в порту, визириц и его свита не торопились покидать судно. Он просто наблюдал, как матросы уходят с палубы, будто ничего не произошло. Когда эти шутники-матросы проходили мимо, визириц не мог не удивиться. Он не мог не подойти к ним и остановить. «Эй, вы не заметили пропажу двух человек? Где они?» «Милорд, вы помните нас?» — спросил матрос, обращаясь к нам. Казалось, он был пьян, и его слова пахли алкоголем. «То, что вы сделали ту ночь, было героическим поступком», — сказал визириц. «Конечно, я помню это. Ха-ха. Смотрите, этот господин сказал, что то, что мы делаем, это героический поступок». Он не мог правильно произнести слова. Джор, стоявший рядом с визирицем, добавил: «Героический поступок, героический поступок». Восторженно воскликнули матросы, которые даже не выглядели трезвыми. «Это слово можно обменять на 10 кружек пива в таверне», — кто-то громко сказал соседу. «Я должен буду произнести это слово девушкам Тираша, когда буду заниматься бизнесом». Визириц просто указал на матроса, который говорил с ним, и спросил его прямо: «Кстати, вы не заметили пропажу двух человек?» «Да, сэр». Лицо матроса все еще было возбужденным от такого странного слова. Серый нос и гнилой зуб. «Думаю, вы спрашиваете о них, они мертвы». «Мертвы?» Визириц заметил, что матросы не выглядели очень опечаленными из-за смерти своих товарищей. «Да, сэр. Мы ничего не делаем здесь эти два дня. Просто пьем и хвастаемся тем героическим поступком». Он сказал, серый нос упал в бочку с вином. «Вау, я тогда сказал, что вино пахнет не так», но они все равно не поверили. Прежде чем пьяный матрос успел что-то еще сказать, визириц спросил его: «Так он упал в бочку и умер?» «Да, милорд. А еще один, гнилой зуб. Это правильное имя, верно?» «Милорд, у вас очень хорошая память. Где он?» «Мы его не нашли, милорд. Все предполагают, что он упал за борт, когда пошел рвоту», — ответил матрос. Кто-то возразил: «Нет, я предположил, что он упал, когда пошел писать». «Только ты продолжал говорить, что он пошел рвоту». Они разгорячились. Визириц с трудом понимал мысли этих пьяных матросов и больше не задавал вопросов. Джор остановил их спор и побудил быстро уйти, иначе они не успеют догнать своих товарищей и занять хорошие места в таверне. Группа матросов шумно сошла с корабля. Джор и другие ушли и спросили: «Вы думаете, они странные, милорд?» Визириц спросил: «Так вот как моряки на корабле воспринимают жизнь и смерть, сэр Джор?» «Не совсем, милорд», — сказал Джор, — «но может быть, те несколько, которых вы видели, просто привыкли к смерти». «Джор». Визириц вдруг понял, они были напуганы, верно? Джор не смог скрыть своего удивления. «У вас есть глаза, которые могут видеть в сердцах людей, милорд. Правда, Визириц не продолжил обсуждение с Джор. Эта группа матросов была напугана возможностью смерти от рук пиратов в ту ночь, и Визириц был напуган внезапной смертью двух матросов. Визириц потряс ладонь, скрытую в кожаном перчатке, чувствуя поле битвы, где две силы все еще сошлись в схватке. Это проклятие возникло из моря, и так оно и умерло. Если бы вы сказали, что не думали о утопленнике, вы лгали бы себе, а это случайное совпадение из-за воздействия большого количества продуктов из костей драконов и встречи с маловероятным событием, или это целенаправленное нацеливание с определенной целью. Если подумать об этом внимательно, вы путешествуете по морю. Если рассмотреть худшую возможность, есть ли возможные свидетели, Визириц тщательно подумал и решил остаться в Тираше, пока его магия полностью не снимет проклятие, прежде чем продолжить путь на восток. Тирош, город, который выглядит совсем не так, как типичный средневековый приморский торговый город. Вместо этого он выглядит как огромный крепостной город. Город защищен высокими и толстыми стенами и расположен на северо-восточном конце ступенчатых островов. Его внутренние стены сделаны из черного драконьего камня, обсидиана. Тирош намного больше многих больших крепостных городов в Вестеросе и имеет сильную военную мощь. Тирош однажды противостоял нападению трех сестер как нация, но война, названная пограничной войной, в конце концов поглотила трех сестер и привела к их распаду. Тирош был кратко захвачен во время войны Девяти Медных, известного в Вестеросе как Пятая Бунтовщина Блэкфейра. Когда власть Девяти Медных Королей рухнула с гибелью Морис Блэкфейр, последнего Блэкфейра и командира Золотой Компании, Тирош восстановил свою независимость. Сегодня сила Тироша все еще находится на переднем крае среди четырех городов-государств в спорной зоне. Это чрезвычайно шумный и процветающий город. Местные жители любят яркие цвета. Они любят красить свои волосы и бороды очень ярко, и их одежда чрезвычайно вычурна и роскошна. Их шляпы очень характерны и могут считаться одним из символов города-государства. В порту Тирош-Харбор лежит кровавый ТС. Река проходит через половину города, поэтому самое процветающее место у реки. Там много магазинов, гостиниц, борделей и храмов и святилищ разных богов вдоль берегов реки. После того, как Визириц и его свита сошли с корабля, они естественно поступили так же, как и в мир. Они сначала нашли гостиницу, чтобы остаться, как рекомендовал Грали. Гостиница имеет хорошее расположение, рядом с знаменитым фонтаном Диониса в городе Тироши, очень близко к верхнему течению реки, где живут богатые. Очень удобно для осмотра достопримечательностей или посещения влиятельных людей после того, как они поселились в гостинице и немного отдохнули. Дейнирис, наконец, не выдержала. Пока она носила грязную одежду в прачечную гостинице, она спросила Визирица в своем вопросе. «Брат, что случилось с твоей рукой?» Визириц в последние дни скрывал свою правую руку в кожаной перчатке. Он никогда не снимал ее, когда ел или спал. Даже его привычка тренироваться в фехтовании прекратилась. Даже Дени могла ясно понять, что с его правой рукой что-то не так. Визириц услышал, как Денирис спрашивает, и просто сказал ей: «Ты интересуешься, почему я ношу перчатку на правой руке, верно?» «Потому что моя правая рука имеет секрет, который нужно скрыть», Дени. Визириц ответил так прямо, что у него есть секрет, который нужно скрыть, но Денирис не знала, что сказать. «Дени, позволь мне сказать тебе это». Визириц поднял свою правую руку и серьезно сказал ей: «Моя правая рука имеет секрет, который нужно скрыть от других. Любой может его найти. Но пока я не скажу и другие не спросят, этого не существует. Ты понимаешь?» Денирис нахмурилась. Высказывание Визирица было очень странным, но когда она подумала об этом, оно оказалось неожиданно верным. Затем девушка быстро поняла, что была отвлечена двумя словами брата. Она вспомнила, какой был ее вопрос: «Но что случилось с твоей рукой? Ты так сильно хочешь знать секрет, верно?» Визириц поднял обе руки, изображая монстра с открытой пастью, с хитрым выражением лица. «Дени, знаешь ли, девушки, которые любят исследовать секреты, съедаются драконами». Затем он игриво бросился на нее. «А!» Дени закричала и убежала, смеясь и крича игриво: «Дракон ест людей, дракон ест людей». Когда они вернулись в комнату, они уже несколько кругов гонялись друг за другом по комнате. Дейнирис так и не узнала, что случилось с правой рукой Визирица. Тирош, торговый город, и торговцы считаются более почетными профессиями, чем воины. Правитель Тироша называется великим лордом, который избирается местными богатыми бизнесменами и знатными людьми. Выборы великого лорда обычно полны угроз и подкупов, тиражцы считают это оправданным. Как может кандидат, который не может даже подкупить на выборах, заслужить право править их городом с опытом размещения в мир? Визириц изначально организовал все размещения визитной карточки для Джор, но учитывая особое географическое положение города Тирош, очень близко к Дорну, только разделенный проливом, полным разбитых островов, между Тирошем и Дорном, это острова Степстоун. Легенда гласит, что острова Степстоун когда-то были частью руки Дорна, соединяющей Вестерос и континент Эссос. Когда первые люди вторглись в Вестерос через сухопутный мост, зеленые провидцы Детей Леса использовали мощную магию, чтобы сломать руку Дорна, образуя острова Степстоун так, что Визириц почувствовал, что необходимо лично посетить и показать должное уважение. Хотя Тирош является независимым городом-государством свободной торговли, его основным торговым партнером, несомненно, является Вестерос, или, можно сказать, не преувеличением, что это Дорн. Если Визириц сможет встретиться с лордом Тироша, это может принести неожиданные выгоды Визирицу. Даже если отношение другой стороны будет как у губернатора Мир, который сохраняет дистанцию от Визирица. Глава 51. Вот перевод текста на русский язык. Визитная карточка, отправленная лорду Тироша, казалось, утонула в море по сравнению с выполнением покупок и изучением магазинов на оживленных улицах Тироша с Динирис. Поверхностный план, который он изначально не воспринимал всерьез, не продвинулся ни на шаг, что заставило Визириса усомниться в его эффективности. Лорд Тироша отказался предоставить Визирису возможность встречи, и тот не мог понять, каково отношение этого города к нему. Когда Визирис сошел с корабля, он сообщил капитану Гролу, что намерен задержаться подольше, а капитан, вероятно, расположился где-то на рыбацкой платформе, расслабившись. Гролу совершенно не торопился в Тироше. Цены на товары из мира менялись каждый день из-за ситуации на море, и в Тироше не было товаров, которые особенно требовались Гролу. Тирош славился развитым рабским рынком, а также изделиями из пурпурной ракушки, известными во всем мире. Другой знаменитой продукцией были золоченые шлемы и золотые и серебряные доспехи, созданные мастерами, но эти товары не были теми, что требовались Гролу. Он лишь намеревался продать здесь товары, привезенные из мира, по возможно высокой цене, и, возможно, обменять их на немного грушевого бренди. При отъезде Визирис не торопился, но Джорах в последние дни был немного беспокоен, и вот, Визирис решил дать Джораху какое-то задание, чтобы отработать следующий план. Он просто позвал Джораха и провел небольшую беседу с вопросами и ответами. «Джорах, как ты думаешь, каково отношение лорда Тироша?» «Сэр, боюсь, он боится самозваного короля и не осмеливается встретиться с вами. Этот город не приветствует нас, так почему бы нам не уехать как можно скорее?» Это был не тот ответ, который ожидал Визирис. «Я думал, раз лорд Тироша не ответил, что ты думаешь о других знатных людях и богатых купцах?» Джорах все еще мог уловить настрой Визириса. «Милорд, вы имеете в виду, что не стоит продолжать посылать письма?» «Да, у меня есть кое-что, что я хочу, чтобы ты сделал». «Тихо, подойди ближе». Визирис был таинственным. Джорах странно подошел ближе. Визирис прошептал: «Попробуй выяснить, какие слухи ходят в Вестеросе с момента смерти Джона Аррена, какова текущая ситуация в Семи Королевствах, особенно в Ричмонде, Штормовых Землях и Драконьем Камне, есть ли какие-то необычные движения». Сердце Джораха сжалось, услышав это. Он давно догадывался, что у Визириса есть другие цели в этой поездке, и они определенно не сводились к займу денег и покупке костей дракона. Теперь тайна, стоящая за этим, казалось, открывалась перед ним загадочным уголком. Он спросил: «Милорд, есть ли кто-то или что-то, на что нужно обратить особое внимание?» Да услышав этот утвердительный ответ, Джорах на мгновение почувствовал благоговение. «Милорд, пожалуйста, дайте мне ваши указания». Но имена, которые назвал Визирис, разочаровали Джораха. Ринли, Станис, Джоффри. Джорах думал, что, возможно, он неправильно услышал. Визирис спросил: «В чем проблема?» Джорах подавил свое сомнение и ответил: «Только этих нескольких, сэр». «Обрати особое внимание на этих нескольких», — серьезно сказал Визирис. «В любом случае, сообщи мне любую новость, которую ты узнаешь о Семи Королевствах». «Помнишь?» Джорах серьезно кивнул. «Да, сэр». Когда Джорах получил приказ уйти, по какой-то причине он почувствовал, что горничная Ани, стоявшая у двери в комнате Визириса, смотрела на него странно. Он тщательно осмотрелся, нет ли чего-то неправильного в его словах или действиях, а затем посмотрел и увидел, что та склонилась и занималась починкой одежды. Джорах подумал, что, возможно, из-за их шепотной беседы горничная была настороже. В последующие дни Джорах действительно усердно работал, ездил на лошади в различные таверны, спрашивая о новостях из семи королевств. Моряки в таверне Тираша приезжали из разных уголков семи королевств: от Санспиара, Тарта, Старотауна, Штормового предела, Драконьего камня, Королевской гавани, Ланниспорта, Гултауна, Пайка и Белого Харбора. Пьяные моряки несли всевозможные новости, некоторые из которых произошли несколько дней назад, а некоторые были месяцами или даже годами старыми. Трудно было отличить правду от вымысла, и слушать такое количество новостей было головной болью. Джорах хотя бы имел направление, спрашивая о сотрудничестве Железного Трона с миром, но теперь он не знал, что именно хотел узнать Визирис. Среди народа почти не было слухов о Ренли и Джоффри. Большинство слухов о знатных людях были наполнены вольными фантазиями и было трудно верить в их достоверность. Единственный, у кого был достоверный слух, был Станис, известный своей холодностью и строгостью. Джорах имел представление, что этот лорд был серьезным. Легенда гласит, что Станис однажды возглавил людей, чтобы закрыть бордели в Королевской гавани, но бордели были закрыты королем Робертом. Говорят, что король так громко его проклял, что весь квартал загремел его голосом. Затем он отменил приказ о закрытии борделей и вернул их в прежнее состояние. Также говорится, что он разгневался и вернулся в Драконий камень, потому что король не назначил его премьер-министром после смерти старого премьер-министра. Есть и другие вольные рассказы. Джорах предположил, что это было в основном местью проституток в Королевской гавани и распространялось по миру через моряков. Что касается нового премьер-министра Семи Королевств, как и ожидалось, это был человек, которого Джорах меньше всего хотел видеть, Эддард Старк. Говорят, что он следовал за королем в Королевскую гавань. Теперь, вероятно, требовалось время, чтобы новость прошла туда и обратно через узкое море. Возможно, Старк уже находится у власти в Королевской гавани. Джорах не мог представить, как новый премьер-министр распорядится им, когда узнает, что он шпионил для короля Роберта. Станет ли он мешать условиям, согласованным между ним и королем Робертом? Ради чести, надеюсь, Варыс сдержит свое обещание перед ним. Когда новости достигли Визириса от Джораха, он казался очень расстроенным. Он бормотал что-то вроде: этого не должно быть, и как это могло случиться, будто что-то должно было произойти, но не произошло. Джорах хотел спросить, но боялся показаться слишком нетерпеливым, поэтому ждал молча, пока Визирис не отреагирует. Визирис долго размышлял и, наконец, сказал: «Возможно, новости из Узкого моря слишком медленные. Ты должен уделять больше внимания новостям из Вестероса в эти дни. Сообщай мне любую новую информацию как можно скорее». Джорах спросил осторожно: «Новости от моряков очень смешанные, сэр, на какие из них мне нужно обратить внимание?» «Не Станис, у которого много слухов», сказал ему Визирис, «также обрати больше внимания на новости из Королевской гавани». Да, Джорах чувствовал, что он все ближе и ближе к тому, что скрывал Визирис, и его рабочее настроение действительно было достаточно высоким. После того, как Джорах ушел, Дейнерис подошла и спросила: «Ты идешь за покупками сегодня вечером?» Визирис ответил ей: «Отдохни сегодня». Ох, получив такой ответ, Дейнерис не имела выбора, кроме как усесться обратно на свою сторону в номере и уставиться на список книг на столе. В Тираше нет комендантского часа, и в ночное время нет приглашений от богатых купцов и знатных людей. Они недавно посещали магазины в три смены в день, и их эффективность была намного выше, чем в мире. Дейнерис была очень воодушевлена в последнее время. В ее мечтах Марс почти покрыл все ее тело. Она смутно чувствовала, что тепло крови под ее кожей в мечтах достигло определенной точки. Достаточно лишь немного больше, и ее кровь закипит, как кипяток. Но когда Дейнерис прошептала об этом Визирису, он серьезно сказал ей, что она должна быть особенно осторожна в этот момент. В это время они должны быть особенно осторожны, потому что, возможно, Дейнерис испытает изменения, которые никто не сможет предвидеть. Серьезное выражение лица Визириса напомнило Дейнерис сцену, когда Визирис был поражен молнией на море Пентоса. В то время она действительно видела видение в Визирисе, так что Дейнерис спросила Визириса осторожно и с ожиданием: «Я тоже буду поражена молнией и стану драконом в облаках?» Визирис молчал некоторое время, затем осторожно проглотил и ответил ей: «Все разные, Дейнерис, все разные». А еще в то время мысль Визириса была занята словом «еще», которое сказала Дейнерис. Он наконец рассказал Дейнерис то, что готовил долгое время. «Учитывая все признаки, я предполагаю, что ты можешь стать сновидцем, как твой предок-сновидец Дейнерис». Дейнерис не знала, что такое сновидец, но она знала историю Дейнерис и с нетерпением ждала этого. Глава 52. Дейнерис давно привыкла к темному занавесу, висящему в небе ее снов. Она смотрела на себя, склонив голову и увидев, что ее тело покрыто потухшими пламенами. Они обволакивали ее, очищали и тренировали, не причиняя боли. Она чувствовала, как мышцы под огнем обугливаются и отшелушиваются, как кровь кипит и испаряется. В трансе она испытывала странное чувство выхода из скорлупы и возрождения. В ее сне ощущалась некая сила, странное чувство она попыталась ощутить и использовать ее. Вдруг она оказалась плавающей на море. Она вспомнила этот сон. Она посмотрела вперед и увидела, как Визириус широко раскинул руки на острове с замком в форме дракона. Она обернулась, и там ничего не было. Она проснулась, как только Дейнерис проснулась. Она бессознательно повернула голову, чтобы посмотреть на другой конец своей комнаты, где был Визириус. Между ними был ширмы с великолепными картинами, так что она не могла видеть, что происходит с Визириусом. Дени решила, что она бы с радостью залезла к брату в постель без всяких стеснений, как в детстве, и выслушала бы его толкование своего сна. Так же, как он рассказывал ей историю семи королевств в детстве, следует признать, что после того, как Дени рассказала о чем-то неладном, было рискованно позволить ей продолжать контакт с душой дракона. Но после того, как Визириус расправился с проклятием на своей руке, он все же решил дать Дейнерис этот шанс. Он должен был пойти на этот риск. Хотя в первоисточнике о ледяном и огненном лишь бог крови и бог холода проявили божественную силу, это не означало, что он может ослабить бдительность перед тайной. Чем больше сила, тем спокойнее он мог справляться с неизвестными опасностями. В Тираше еще много ювелирных и оружейных магазинов, которые он не посетил, и печень Визириуса была всего в одном шаге от полного превращения в дракона. Визириус нуждался в абсолютно надежной силе, чтобы дать себе достаточно уверенности и в этот день. На 13-й день их прибытия в Тираши, Визириус использовал мистическую магию, извлеченную из души дракона в костях дракона, как средство для полного превращения своей печени в дракона. Теперь его печень стала его первым магическим центром, через который он мог использовать магию для построения полного драконьего тела, хотя текущая магическая сила недостаточна для поддержания тела слишком большого размера. Даже если оно было всего 3-4 метра, полные магические органы и твердая оболочка внутри позволяли Визириусу полностью использовать силу огненного гуляка, когда у него была магия и была и хорошая новость. Визириус изначально беспокоился, что после полного превращения печени в магического дракона, независимо от того, сколько магии у него было, он, возможно, должен был выбрать один из драконьих чешуй, рогов и крыльев для роста и хранения, но фактическая ситуация такова, что печень может продолжать хранить магию. Это, вероятно, потому, что текущая драконья печень еще не достигла уровня монструозного материала, который не рассеется в мире, даже если Визириус умрет. Вы знаете, Тхайрули, печень гуляка не обязательно останется в мире после уничтожения обычного гуляка. Крайне маловероятно получить драконью печень от обычного гуляка. Только когда король гуляков умирает, печень остается. Это заставило Визириуса чувствовать себя более расслабленно, потому что драконьи чешуи, крылья и рога нелегко спрятать. Как только Визириус проснулся, он перевернулся в постели и внимательно посмотрел в сторону Дейнерис. Дейнерис не вела себя необычно, но лучше убедиться. С этими мыслями Визириус поднялся с постели и вышел из кровати, будто собирался в туалет. Ночью, прежде чем он вышел за ширму, отделяющую две комнаты, он столкнулся с Дени, которая, казалось, только что проснулась. «Брат, ты тоже идешь в туалет?» Визириус заметил, что Дени смотрит на него с несдержимой радостью на лице, и она робко прошептала: «Я только что проснулась». «Ты иди первым», — Визириус успокоился. «О, если ты хочешь в туалет, иди, я встану и пойду попей воды». «О». Девушка пошла в туалет маленькими шагами. Визириус посмотрел на Дени, которая выглядела как девушка влюбленная, и не мог не задуматься снова. Теперь, когда все дошло до этого, возможно, он должен начать сначала и конца, следовать местным обычаям и повиноваться древним традициям валериев. На следующий день Дейнерис воспользовалась отсутствием Арни, чтобы тихо рассказать Визириусу о своем сне прошлой ночью превращения искр в дни тела в угасающий огонь, а затем чувство, будто новой жизни, не вышло за пределы ожиданий Визириуса в первоисточнике. После контакта с тремя драконьими яйцами, Данирис скоро имела подобный сон. Разница в том, что в первоисточнике, когда Дени контактировала с драконьими яйцами, она мечтала, что дракон извергает пламя на нее, поэтому она протянула руки, чтобы обнять пламя и позволить пламени полностью поглотить ее, и аналогичная ситуация произошла после контакта с остатками драконьей души на костях дракона с Визириусом. Остаточная магия на костях дракона была поглощена телом Дени, и ее собственное тело изменилось. Если бы не было Визириуса, Данирис, вероятно, смогла бы поглотить только 8 частей магии драконьих костей. Без внешней силы она не могла бы достичь этого эффекта самостоятельно. Но теперь Дени достигла эффекта контакта с тремя драконьими яйцами самостоятельно, и Визириусу трудно объяснить, что с ней произошло. Дени продолжила свой предыдущий сон, но призраки исчезли, они отказались от Дени. Или они больше не могут влиять на нее. Это можно рассматривать как хорошую новость в некотором смысле, потому что это, кажется, означает, что Визириус имеет верх в борьбе за Данирис. Еще один странный момент заключается в том, что Дени мечтала, что Визириус стоит на острове, который, казалось, был драконий камень. Это предсказание или намек. Первоначальный план Визириуса отправиться на восток на торговом корабле не включал драконий камень. Он планировал отправиться в Валантис, который очень близок к древнему Валирию. Он изначально планировал собрать достаточно магической силы, чтобы превратиться в дракона до появления Красного Кометы, и искать души драконов в руинах Валирии. По сравнению с драконьими костями в Вестеросе, армия в расцвете Валирии могла отправить сотни драконов одновременно. За годы, должно быть, в руинах осталось больше драконьих костей, и Визириус не боится обычной черной магии. Когда превращается в дракона, первоисточник говорит, что капитан спокойствия, Око Ворона Юрон, нашел драконий рог в Валирии, ставший дымной руиной, и вынул его, и он также подозревал, что нашел драконье яйцо. Хотя Юрон, как говорят, знает черную магию, он все же смертный. Юрон может найти хорошие вещи, так что нет причин, почему Визириус не может их найти до прихода Красной Кометы. Магическая сила этого мира не должна причинить вреда Визириусу, который превратился в дракона. Иногда он думал, что, возможно, обойдет Валирию и выйдет непобедимым, но это был второй раз, когда Дени мечтала, что он на драконе, хотя два сна казались одним продолжением. Драконий камень расположен на выходе из Черноводской бухты. Замок Драконий камень был построен с использованием передовой валерийской каменной кладки, которая была потеряна в катастрофе Валирии. Драконий камень когда-то был занят Валирийским империей как плацдарм для вторжения в Вестерос. Позже Таргариены, следуя предсказанию Данирис Сновидца, переселились сюда и избежали катастрофы Валирии. С тех пор Игон Завоеватель отправился завоевывать 6 королевств Вестероса и установить династию Таргариенов. Если бы на драконе были драконы, это было бы легко защитить и трудно атаковать. Враг не имел выбора, кроме как атаковать морскими силами, и корабли на море были живыми целями для летающих драконов, так что Драконглейд беспокоился, что вражеские солдаты не собирались вместе, но это может быть не лучшее место для использования в качестве базы. Большая часть Дракония вулканическая, и мало земли для жизни людей. Острова, которыми он владеет, малонаселены, и вассалы еще меньше. Трудно собрать большое количество войск на драконе, но это место магическое. Давайте не будем говорить о истории. Просто скажем, что в этот момент Мелицандра, жрица Красного Бога, находится там, и Патчфис, который, как полагают, обладает силой утопленника, тоже там. Говорят, что там спит каменный дракон. Там также богатые залежи драконьего хрусталя, вулканические области, где жили дикие драконы, и замки, построенные валерийцами, которые могут блокировать магию. Это также земля, на которую Таргариены имеют наибольшее право. Защищая остров, можно использовать его для слежки за Вестеросом с берега и свободно перемещаться. Когда Роберт умер, 7 королевств были в конфликте, и Станнис начал битву на Черноводье. Визириусу не нужно было 1000 солдат, чтобы атаковать Драконий камень, а только 100 людей и последователей, и это было легко получить. Визириус попытался подтвердить, что еще раз продолжался сон Дени, но странно, когда он попросил Данирис снова связаться с душой дракона и попытаться воспроизвести ее сон, Дени не могла почувствовать магическую силу, Кроме как увидеть ее горящее тело, сон Дени снова был прерван. Это был тот же вопрос, когда Данирис, казалось, преодолела определенный предел. Она мечтала о Визириусе, на драконе. Это было предсказание или намек искусства войны говорит: не недооценивай врага из-за большого количества войск, не идти против большинства из-за своего мнения, и не считай споры неизбежными. Главный герой в тумане войны, и первоисточник неясен на силе богов, герцог Стефан Баратион предыдущего поколения семьи Лу встретил Патчфиса в Валантисе, подозревается, что он был запятнан утопленником, помог ему Иску.